«Я – свет миру». В своем первом послании евангелист Иоанн говорит: «И вот благовестие, которое мы слышали от Него, и возвещаем вам, Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы». Термин «благовестие» здесь является переводом греческого слова. Иоанн, следовательно, хочет подчеркнуть, что суть Евангелия заключается в учении о Боге как свете. При этом сами слова, на которые Иоанн ссылается, как на услышанные от Иисуса, звучат как цитата из его прямой речи. Они не вошли в текст 4 Евангелия, но были сохранены Иоанном в послании, написанном, возможно, еще раньше, чем его Евангелие обрело свою окончательную форму. Таким образом, слова Иисуса о Боге как свете – первое, что Иоанн счел необходимым письменно сообщить миру. Первое послание Иоанна представляет собой сокращенное изложение основных тем его Евангелия. Противопоставление света и тьмы занимает в нем важное место. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. «Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала. Но притом и новую заповедь пишу вам, что есть истина и в нем, и в вас. Потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает в свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная». В первом послании Иоанна термин «свет» либо применяется по отношению к Богу, либо используется как обобщенное понятие, противопоставляемое тьме и греху. Что же касается Евангелия от Иоанна, то в нем термин «свет», начиная с пролога, последовательно применяется к Слову Божьему, которое изначально было у Бога. При этом, как и в послании, свет противопоставляется тьме. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В научной литературе по иоанновскому корпусу такое словоупотребление обычно приписывается Иоанну, и все богословие света в корпусе его творений воспринимается как его изобретение. Ученый Дод, в частности, относит терминологию света в 4 Евангелии к числу ведущих концепций иоанновской мысли. Широкое употребление термина «свет» в качестве символического выражения абсолютно и вечно реального и противопоставление света тьме ученый приписывает возможному влиянию зороастризма. Среди других источников влияния он указывает на поклонение Солнцу в Римской империи и философию Платона. Параллели к иоанновской концепции света находят также в Ветхом Завете у Филона, в гностицизме, мандеизме, в эллинистическом мистицизме, в кумранских рукописях. Между тем, сам корпус иоанновых писаний вполне однозначно представляет Иисуса, а не Иоанна, в качестве автора богословия света. Иоанн выступает лишь продолжателем и толкователем тех идей, которые прозвучали из уст Иисуса. Именно Иисусу, согласно Иоанну, принадлежит утверждение о том, что Бог есть свет. Именно Иисус последовательно применял термин «свет» к самому себе. Именно в его прямой речи мы встречаем постоянное противопоставление света тьме и зрения слепоте, что подтверждается и многочисленными параллелями из синоптических Евангелий. В беседе с Никодимом Иисус говорит: «Суть же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы». Здесь, как и в прологе, тьме человеческого греха и неверия противопоставляется свет божественного присутствия. Под светом понимается сам воплотившийся Сын Божий Иисус Христос. Диалог с иудеями в 8 главе Евангелия от Иоанна начинается со слов «Я — свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Здесь опять же тьме, в которой ходят неуверовавшие в Иисуса, противопоставляется свет жизни, источником которого, как и источником воды живой, является сам Иисус. Наиболее полное раскрытие темы света получает в главе 9, основным сюжетом которой является исцеление слепорожденного. Сам этот эпизод призван проиллюстрировать то, что Иисус говорит ученикам. «Мне должно делать дела пославшего Меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать, доколе я в мире, я свет миру». Здесь под днем можно понимать время земной жизни Иисуса, под ночью — Его уход из мира. Однако в расширительном смысле день — это время земной жизни каждого человека, а ночь — эпоха богоотступничества. Такое толкование находим у Иоанна Златоуста. Вот значение этих слов. «Доколе есть день, доколе можно людям веровать в Меня, доколе продолжается эта жизнь. Мне должно делать, приходит ночь, то есть будущее время, когда никто не может делать. Не сказал, когда я не могу делать, но когда никто не может делать, то есть когда не будет уже ни веры, ни трудов, ни покаяния». А что делом он называет веру, видно из того, что когда ему говорили, что нам делать, чтобы творить дела Божии, он отвечал: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Но почему же этого дела не может никто делать в то время? Потому что не будет уже и веры, но волею или неволею все будут повиноваться. Возвращая зрение человеку, не имевшему его от рождения, Иисус одновременно свидетельствует о духовной слепоте тех, кто не верит в Него. Именно в этом и заключается тот суд, о котором Он так часто говорил иудеям. «И сказал Иисус: на суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с Ним, сказали Ему: неужели и мы слепы? Иисус сказал им: если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха, но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас». Как подчеркивает Златоуст в частице «чтобы», надо видеть указание не на цель, а на следствие. Не для того, конечно, пришел Христос, чтобы видящие были слепы. Его дела спасительны для тех, кто верует в Него. Для неверующих же они становятся причиной ослепления. Происходит это не потому, что Он так захотел, а исключительно по их вине. Они более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Учение Иисуса о свете, как оно зафиксировано в Писаниях Иоанна, может быть выражено в следующих тезисах. Первое. Бог есть свет. Второе. Иисус есть свет миру. Третье. Кто последует за Ним, будет иметь свет жизни. Четвертое. Неверие в Него означает духовную слепоту. Пятое. Те, кто не уверовали в Него, возлюбили тьму по причине своих злых дел.